Таким же образом было строго подтверждено: не должно быть допускаемо в печать никаких хотя бы и косвенных порицаний действий или распоряжений правительства и установленных властей, какой бы степени сии последние не принадлежали. Впредь не должно быть пропускаемо ничего насчет наших правительственных учреждений, а в случаях недоумения должно быть и спрашиваемо разрешение. Не должно быть пропускаемо к печатанию никаких разборов и порицаний существующего законодательства. Для газет и журналов даны такие правила: рассказывать события просто, избегая, елико возможно, всяких рассуждений, вовсе или почти не упоминать о представительных собраниях второстепенных европейских государств, об их конституциях и прочем. Избегать говорить о народной воле, о требованиях и нуждах рабочих классов и так далее. Самым решительным образом запрещались критики, как бы благонамеренны ни были, на иностранные книги и сочинения, запрещенные и потому не должны быть известными. Особенное внимание обращали на себя статьи по русской истории. Сочинения и статьи, относящиеся к смутным явлениям нашей истории, как-то ко временам Пугачева, Стеньки Разина и тому подобное, и напоминающие общественные бедствия и внутренние страдания нашего Отечества, ознаменованные буйством, восстанием и всякого рода нарушениями государственного порядка, при всей благонамеренности авторов и самых статей их неуместны и оскорбительны для народного чувства, и оттого должны быть подвергаемы строжайшему цензурному рассмотрению и не иначе быть допускаемы в печать, как с величайшей осмотрительностью, избегая печатания оных в периодических изданиях. Усиленному гонению подвергались исследования по народной словесности, собрания народных песен, пословиц и прочее. По этому вопросу мы встречаем много распоряжений. Так, по поводу собрания народных игр, загадок, анекдотов и присловий, напечатанного в Курских губернских ведомостях в 1853 году, было предписано отклонять на будущее время пропуск цензуры таких народных преданий, которыми нарушаются добрые нравы, и может быть дан повод к легкомысленному или превратному суждению о предметах священных, и которых сохранят в народной памяти через печать, нет никакой пользы. В следующем году по поводу книги «Русские пословицы и поговорки», собранные и объясненные Буслаевым, в которой иные поговорки признаны неприличными, сделано такое распоряжение: чтобы впредь не пропускали в печать подобных поговорок, которые не может, конечно, быть полезно оглашать и вводить как бы в общее употребление. Вскоре встречаем еще одно предписание. Наговоры и волшебные заклятия, как остатки вредного суеверия, не имеющие и в ученом отношении никакого значения, вовсе не должны быть допускаемы к печати, не только в периодических изданиях, доступных большому и разнообразному кругу читателей, но даже и в сборниках и книгах, составляемых с ученой целью и предназначенных для образованного класса публики. Затем еще. Народные песни, придаваемые печати, должны быть подвергаемы столь же осмотрительной цензуре, как и все другие произведения словесности. Не должны быть пропускаемы такие, в которых воспевается разврат, позорящий и разрушающий семейный быт, ибо желательно, чтобы подобные песни, если они точно живут в народе искоренялись даже в самых его преданиях. Они поддерживались и обновлялись в памяти появлением их в печати.